После завтрака, на который были поданы мягкие горячие булочки со сливочным маслом, мы посмотрели фотостудию на первом этаже дома. В двух больших окнах, выходивших на улицу, были выставлены плакаты, рекламирующие фотоаппараты и другое оборудование. Сейчас сложно было закупать фотоаппараты, выполняя ассортимент, и поэтому дело шло вяло. Фрау Оллер в большинстве случаев продавала фотопленку и проводила время в лаборатории, проявляя пленки и печатая фотографии. Дом стоял на оживленной улице, наполненной людьми на велосипедах. Очень редко можно было заметить машину. Рядом с этим домом стоял еще один трехэтажный дом. На первом этаже этого дома располагался шляпный магазин для мужчин. Как и магазин фрау Оллер, шляпному магазину также не доставало товара. В отличие от нашего поселка, дома здесь были все с бетонными стенами. Некоторые здания были украшены цветочными ящиками с ярким разноцветием бутонов. Меня заинтересовало особое здание на противоположной стороне улицы. У этого строения был такой остроконечный купол, что, казалось, он доставал до облаков в небе. «Это была церковь», — так сказала сестра. Я подумала, а для чего нужна эта церковь? Под куполом была квадратная башня, на каждой стороне которой были расположены часы. Каждые 15 минут бил колокол. Это делалось для того, чтобы все в округе знали, который час. В первый раз, когда я услышала этот звук, мне показалось, что кто-то бьет по нам огромным колоколом. Вскоре я привыкла к этому звуку. Дальше по улице я могла видеть другое большое здание, которое сестра назвала замком. Замок был окружен множеством толстых деревьев. «Гёппинген – старинный город», – пояснила сестра. «Когда-то он был окружен крепостными стенами, чтобы защищаться от врагов. Замок принадлежал правителю города, а сейчас его используют под административные учреждения». В тот вечер фрау Оллер посадила нас на диван, чтобы сфотографировать. Мы сгрудились вместе. У Тарасика были еще очень короткие волосы. Ему обрили голову в лагере, и он неловко сидел в старой стеганой шерстяной куртке. Мама, Ганусия и я сели рядом с ним и засмеялись от радости. Получили мы и подарки. Наша хозяйка принесла коробку с одеждой. Там была одежда, из которой вырос Ули, а также друзей и родственников. Качество одежды было лучше того, что я носила дома. Мама получила платье, которое носила сестра фрау Оллер. Оно не очень подходило ей, но все-таки это было что-то, чем можно было прикрыть тело. Я получила еще одну теплую юбку, пару мальчишеских брюк и два свитера. Но лучше всех подарков было приталенное платье, традиционное немецкое платье для девочек. В комплект платья входила блузка с пышными рукавами. К нему также прилагался светло-голубой свитер с двумя рядами золотых пуговиц. Через грудь у него проходил шнур темно-зеленого цвета. Наряд завершался соответствующим по цвету фартуком. Это было самое красивое платье, которое мне когда-либо приходилось видеть, и мне не терпелось его надеть. Мама с Ганусей пытались поговорить, когда Ганусе удавалось оторваться от повседневных дел. Когда они разговаривали, то держались за руки, как если бы не хотели отпускать друг друга. Это был наш первый долгий разговор на русском языке на протяжении многих месяцев. Маме хотелось узнать побольше о господине Хоффмане, неизвестном добродетели в Райхенау. «Он женат на сестре фрау Оллер», — отвечал Гануси. «Я не знаю, увидишь ты его там или нет. У него высокий пост в нацистской партии, и он работает инструктором в школе. У них 6 детей, и сама семья живет в городе Ротвайле. Господин Хоффман — хороший человек. Я не думаю, что в душе он нацист. Но его жена — совсем другое дело. Ее зовут Улла. Она гордая женщина и не желает иметь ничего общего с рабочими из Восточной Европы. Ты должна помнить, что мы здесь рабы, и у нас нет никаких прав. Гитлер внушил немцам, что они раса господ. Мы же считаемся неполноценными. Я не верю, что все так думают. Но уж Улла без сомнения верит всему этому. «Ты знаешь, почему они нас ненавидят?» — спросила мама. «Потому что их так научили. Я не понимаю всего, но думаю, что они намереваются создать то, что они называют совершенной расой. Такие люди, как Улла, верят в то, что они выше нас». Сестра громко усмехнулась. «Видела бы ты ее, когда она приезжает сюда со своими 6 детьми. 3 мальчика и 3 девочки, и все воплощение немецкого совершенства. Мальчики — все блондины с голубыми глазами и носят традиционные кожаные шорты до колен. У девочек длинные косы, и носят они традиционные немецкие платья. Эммочке как раз досталось платье после одной из этих девочек. Они считают, что у них идеальная арийская семья, и Улла гордится этим». Она хвалится, что здоровалась за руку с самим Гитлером. Она рассказывает это так, как будто бы пожимала руку самому Богу. Как же ей можно признавать нас, простых людей из России? Последний раз, когда была здесь, она вывалила на пол тонну грязного белья для стирки. Было такое впечатление, что она несколько недель не стирала белье и специально привезла его сюда, чтобы я постирала. Как будто у меня и без того не хватает работы. Но спорить нельзя. Мне пришлось пойти в подвал и вручную выскребать грязь с белья в чане с горячей мыльной водой. Затем я выжила все и принесла наверх, через 4 лестничные площадки, на крышу, где я развешиваю белье для просушки. Улла даже пальцем не пошевельнула, чтобы помочь мне. Моя хозяйка хотя бы с сочувствием относится к моему тяжелому труду, но Улла считает, что она выше всего этого. Сестра также сказала, что школа, в которой мы будем работать в Рахенау, была когда-то заведением для психически больных пациентов. Я знаю, что стремление Гитлера к совершенству было несовместимо с такого рода заведением. Он освободил здание от всех пациентов и превратил городок в школу для лучших подростков страны. А что случилось с больными? Гануся развела руками и пожала плечами. Никто не знает, куда они их отправили. Ходят слухи, что им дали специальное лекарство. Раз — и нет проблем. Они просто исчезли. Как можно быть совершенной расой, когда есть неполноценный народ? Вот почему для них эти 2 понятия несовместимы. В конце концов, в наших венах рабская кровь. Мы годны лишь для того, чтобы быть слугами и рабочими. Она покачала головой. Мы попытались понять значение сказанного. Я не знаю, что все это значит. Их вождь сумасшедший. Мы пробыли в Гёппингене всего несколько дней, но это была замечательная передышка от ужасов войны. Мама отдохнула и немного ожила. Когда я в последний раз лежала в мягкой кровати, готовясь ко сну, то думала, когда я в следующий раз увижу Ганусю. В течение нескольких славных дней мы были одной семьей, а следующее утро нам надо будет сесть на поезд, направляющийся в Рахенау. Мне хотелось смеяться от радости, когда мы были вместе, и мне хотелось плакать от навязываемой нам предстоящей разлуки. Мое уставшее тело не могло этого понять, и я уснула. Глава 9. Отверженная в лагере гитлеровской молодежи. Зима, 1943 год. По мере нашего передвижения на юг, пейзаж все более и более наполнялся зелеными красками. Все незаметнее были следы войны. Иногда вдалеке мы могли видеть пасущихся коров. Местность выглядела такой мирной и такой спокойной, по сравнению с тем, что мы видели в трудовом лагере и в тех городах, мимо которых нам довелось проезжать и где чувствовалось дыхание войны. Я нащупала небольшую сумочку, висевшую у меня на спине. Это была простая соломенная корзинка, которую Хеди подарила мне, когда я садилась на поезд. В корзинке лежали 2 куклы — мальчик и девочка. Они были моими молчаливыми друзьями в это последнее путешествие в неизвестность. Мама закрыла глаза и слегка покачивалась в такт колебаний вагона. Она очень устала. Нескольких дней с сестрой у фрау Ойлер не хватило, чтобы восстановить ее силы. Я была уверена, что в лагере она долго бы не смогла продержаться. Но будет ли лучше там, куда мы направляемся? Кроме названия конечной цели нашего путешествия, у меня не было никакого представления о том, куда мы направляемся. Мы знали, что едем в городок для молодых людей, но не знали, какую работу нас заставят там выполнять. После нескольких часов путешествия Хеди сказала, что надо выходить из поезда. Она улыбнулась и сказала, что мы приехали в город Райхенау. На станции нас встретила женщина, с которой мы прошли короткий отрезок пути до школы. Мы зашли на территорию городка и пошли по аллее, обсаженной деревьями, к комплексу зданий. Одно из зданий, по всей видимости, было административным, и нас провели прямо к нему. Пока мы ждали указаний, что дальше делать, я осмотрелась вокруг и отметила про себя, что этот офис, как и офис в лагере, был устроен практично и функционально. Не было намека на расслабленную атмосферу или комфорт. В офисе стоял простой стол с выдвижными ящиками, стул, несколько шкафов для папок и пишущая машинка. В углу за дверью, в стену, был вмонтирован гардероб. В нем висела тяжелая военная шинель. В комнату вошел суровый человек с лицом, как будто сделанным из папье-маше, в очках в тонкой оправе и зеленой военной форме. Он проверил документы мамы. Проштамповав некоторые из них, он что-то отдал Хеди, которая попрощалась с нами и отправилась обратно на железнодорожную станцию, чтобы вернуться в Гёппинген. Затем в офис зашла женщина в потертом платье и представилась нам как фрау Лола Бёсханс. Ее работа состояла в том, чтобы переводить приказы немецкого офицера на русский язык. Позднее мы узнали, что она была еврейкой и что у нее была дочь по имени Лиза. Мы так и не узнали, каким образом она попала в Райхенау. В самом начале Тарасику и маме дали сине-белые повязки со словом «Ост», точно такие же, какие были у нас в лагере. «Вы должны носить их постоянно», — инструктировал нас суровый мужчина через фрау Бёсханс. «Наденьте их прямо сейчас, прежде чем вы выйдете из здания. Вам запрещается разговаривать с немецкими гражданами, если только они первыми не обратятся к вам. Когда вы будете проходить мимо офицеров, вы должны приветствовать их и говорить «Хайль Гитлер». Вот так». Он поднял руку прямо перед собой и затем резко опустил ее обратно. «Понятно?» Мы нервно закивали головами, и офицер продолжал наш инструктаж. Работа мамы состояла в том, чтобы убираться в классных комнатах, туалетах и других помещениях двух зданий. Тарасик должен был пойти работать на кухню. Нам запрещалось также разговаривать с русскими военнопленными. Все вопросы должны были задаваться фрау Бёсханс, которая должна была показать нам наше жилье и рабочее место. Офицер внимательно изучил брата и затем стал инструктировать его через фрау Бёсханс. «Ты никоим образом не должен общаться с немецкими девушками. Ты никогда не должен назначать им свидания, флиртовать и даже глядеть на девушек. Не нарушай это правило, не то...» Чиновник сделал режущее движение пальцев поперек горла. «Понятно?» Брат кивнул, чтобы показать, что он понял. «Теперь подпиши это», — потребовал офицер. Перед Тарасиком положили документ на немецком языке, по всей видимости, повторявший все эти требования. Тарасик молча подписал его и отошел в сторону. Когда нас отпустили, фрау Бёсханс повела нас к зданию 7А, одному из многих трехэтажных зданий на территории городка. Я поежилась, проходя в тени этих холодных и безжизненных зданий. У здания 7А внутри были цементные стены. Я никогда не была в таком пустом и холодном здании. Мы начали подниматься по узкой лестнице на верхний этаж здания, но маме пришлось остановиться на первой лестничной площадке. Она прислонилась к металлическим перилам, стараясь перевести дыхание и набраться сил для дальнейшего пути. «Мама, что с тобой?» Заплакала я. «Все хорошо, доченька», — ответила она и положила руку мне на плечо. «У меня что-то не в порядке с желудком, но все пройдет». Мы медленно поднялись по ступеням. На верхнем этаже мы зашли в большую комнату, которая была похожа на пустой класс, с точно такими же серыми цементными стенами. По центру одной стены стояла незаправленная кровать с положенными поверх простынями и двумя армейскими одеялами. Рядом с кроватью стоял стул. У противоположной стены стояла маленькая кроватка. Вот и вся мебель в комнате. Я сразу же подошла к окну. Поверх стекла была вделана решетка. Скорее всего, для защиты от пациентов, которые когда-то жили в этом здании. Из окна были видны некрасивые здания из бетона. Холодные камни, холодный цемент, железные решетки. Все было понятно. Мы пленники. И просто заменили на этом месте других пленников. Фрау Бёсхан сдала маме маленький будильник и показала, как им пользоваться. «Вы должны вставать каждое утро в 5:00. Рабочие едят в кухне в 8:00». Звонкое тиканье наполнило комнату, когда она поставила будильник на подоконник. Мама присела на кровать, и ее голова запрокинулась, как если бы она хотела лечь спать. Фрау Бёсханс посмотрела на нее, затем на меня. Она наклонилась надо мной и посмотрела мне в глаза. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Эмма», — прошептала я. «Сколько тебе лет?» Я смущенно посмотрела на нее и ничего не ответила. «Бедняжка, тебе, наверное, лет 6 или 7, а ты такая тоненькая и маленькая. Это не место для ребенка». Она покачала головой. «У меня есть дочка, но она приблизительно одного возраста с твоим братом. Я не знаю, с какими детьми ты сможешь играть здесь, так как запрещено». Она остановилась на середине фразы. «Мы посмотрим, что нам удастся сделать. Мне понравилась эта женщина. Приятно было осознавать, что в этой чужой и враждебной обстановке кто-то о тебе заботится. Но и так же приходилось выполнять свою работу». Она повернулась к маме и сказала: «Я извиняюсь. Я знаю, как вы устали. Но я должна показать вам еще кое-что, чтобы вы могли завтра приступить к работе». Мама заставила себя подняться с кровати и последовала за фрау Бёсхенс на второй этаж, где стоял шкаф со щеткой, совком для мусора, маленькой ручной щеткой, ведром с тряпками, шваброй и другими приспособлениями для наведения порядка. На крючке в шкафу висел чистый серо-голубой фартук. «Во время работы на вас должен быть надет фартук. Каждую неделю вы будете получать чистый фартук», — сказала фрау Бёсханс. «Не попадитесь кому-нибудь на глаза без фартука. Таково правило». Фрау Бёсханс сказала, что обязанности мамы состоят в том, чтобы подметать, сметать пыль и производить влажную уборку классных комнат, чистить туалеты и делать это так, чтобы все блестело. Не разгневайте кого-либо из служащих. Количество комнат в здании приводило в отчаяние. А рядом стояло здание точно таких же размеров. Каким образом мама сможет каждый день выполнять такой объем работы? Последним в нашей ознакомительной экскурсии было посещение подвала. «Сюда вы должны спускаться, когда услышите сигнал воздушной тревоги», — объяснила фрау Бёсханс. «Мне подвал показался населенным привидениями, и я поежилась от одной мысли, что придется сюда спускаться глубокой ночью в полной темноте». Затем нам с мамой позволили отправиться в свою комнату. Тарасик же отправился со своим провожатым на кухню, чтобы узнать свои обязанности. На следующее утро он очень рано отправился на работу. Несмотря на головокружение, мама заставила себя немедленно приняться за работу. В отличие от трудового лагеря, здесь не было надзирателя, который бы будил нас и заставлял выходить во двор на поверку. Было большое искушение остаться в кровати, когда прозвенел будильник, но это было очень рискованно, и поэтому такую мысль пришлось сразу же отогнать. Что произойдет, если мама не сможет сегодня завершить работу в школе? Нам весьма ясно дали понять, что наши новые хозяева не потерпят лени. Мама работала уже 2 часа и затем сделала перерыв, чтобы отправиться на кухню позавтракать. Я следовала за ней, пока она переходила из одной комнаты в другую в пустынном здании, подметая пол и смахивая пыль. Классы отличались друг от друга в зависимости от преподаваемых предметов. В одном все стены были увешаны картами. Должно быть, это класс для изучения географии. В другом висели схемы со многими цифрами. В третьей было бесчисленное множество книг. Я распахнула дверь еще одного класса и застыла на месте, отказываясь войти в него. «Мама, что это такое?» По коже прошел озноб, когда я показала на невиданную мне ранее вещь. «Это скелет, доченька. Студенты по нему учат строение человеческого тела и расположение костей». «Мы тоже так сделаны?» — спросила я. «Да. Если с нас снимут кожу и все остальное, то мы окажемся похожими на него». «Какой ужас!» — пробормотала я, выходя из комнаты. «Ты можешь войти. Он тебе не сделает больно. Он же не живой». Я медленно вошла в класс, но не могла оторвать глаз от этого скелета, прикрепленного в вертикальном положении к узкой полосе металла. Скелет, казалось, следовал за мной, когда я вышла из комнаты. Особенно это я чувствовала, когда попадала в подвал, в темные помещения или когда поднималась по ступенькам в свою комнату. После завтрака в своей столовой учащиеся строем шли в здание и расходились по классным комнатам. В это время мама принималась убирать туалеты и подметать коридоры и лестницы. Мы перешли в следующее здание и проделали ту же самую работу. Когда классные комнаты освободились, мама отправилась убираться там, затем перешла в наше здание, чтобы убраться также и в нем. Она закончила работу, когда уже совсем стемнело. Воздушные тревоги не были такими частыми в Рахенау, но от этого они не становились менее ужасными, чем в лагере. Ночью соблюдалось обязательное затемнение. Правило было строгим – не включать свет, даже на секунду. Мы понимали, что нарушение этого правила может повлечь нашу смерть и гибель еще многих людей. Поэтому, как только мы возвращались в свою комнату, то сразу же ложились спать, укладывая в определенной последовательности одежду, так, чтобы можно было бы быстро одеться в темноте, когда заводит сирена. Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже, наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков, но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Рахенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого.